«Там, наверное, очень опасно», — сказала по-прежнему, глядя в пол мать. «Только не в моем приходе», — ответил отец Флуд. «В моем живут милейшие люди. И жизнь у нас бьет ключом почище, чем в Ирландии. А работа есть для каждого, кто готов работать». Ильш чувствовала себя как в детстве, когда в дом приходил врач, и мать слушала его с испуганной почтительностью. А вот молчание Роуз было чем-то новым. Ильш взглянула на нее, желая, чтобы сестра задала какой-нибудь вопрос или высказалась, однако та словно в некий сон погрузилась. Ильш подумала вдруг, что никогда не видела Роуз такой красивой. Тут она обнаружила, что уже пытается запомнить эту комнату, сестру, всю сцену, как будто увиденными издалека. И пока длилось молчание, поняла, что каким-то образом все успели безмолвно условиться. Ильш должна поехать в Америку. «Сестра!» — наконец-то сообразила она и пригласила отца Флуда в дом, потому что знала, он может это устроить. Мать так противилась ее переезду в Англию, что эта мысль стала для Ильш потрясением. «Интересно, пошли бы мама с сестрой на такой разговор, если бы она не начала работать в магазине, не рассказывала бы им об унижениях, которые еженедельно сносит от мисс Келли?» Ильш пожалела, что так много всего наболтала. Но ведь она делает это главным образом потому, что ее рассказы смешили Роуз и маму, делали семейные трапезы веселыми, облегчали и украшали их жизнь лучше, чем все, что произошло после смерти отца и отъезда мальчиков. Ее только теперь осенило, что они вовсе не находили ее работу у мисс Келли забавной, и именно поэтому ни словом не возразили отцу Флуду, когда он закончил нахваливать свой приход и заверил всех, что сможет подыскать для Ильш подходящее место. В следующие дни о визите отца Флуда и, возможно, переезде в Бруклин никто не упоминал. И само это молчание убедило Ильш в том, что мать с Роуз все обсудили и переезд одобрили. Между тем, сама она никогда об Америке не думала. Многие из ее знакомых перебрались в Англию и нередко приезжали оттуда на Рождество или летом. В городе это было обычным делом, и хотя Ильш знала людей, которые регулярно получали из Америки подарки, доллары, одежду, но присылали их дядюшки и тетушки, которые эмигрировали туда задолго до войны. Никто из них в отпуск или на праздники в город не приезжал. Никогда. Ильш понимала, что это потребовало бы долгого, по меньшей мере недельного, да наверняка и дорогостоящего плавания через Атлантику. Кроме того, она знала, хоть и не смогла бы сказать откуда, что молодые мужчины и девушки из их города уезжали в Англию ради самой обычной работы и самых обычных денег. А вот те, кто отправлялся в Америку, могли там разбогатеть». Не могла она докопаться и до истоков своей уверенности в том, что если перебравшиеся в Англию люди скучали по Энискорте, то никто из уехавших в Америку по дому не тосковал. Напротив, все они были счастливы и гордились собой. Интересно, правда ли это? Больше отец Флуд у них не появлялся, но, вернувшись в Бруклин, написал матери, что сразу по приезде поговорил об Ильш с одним своим прихожанином, коммерсантом итальянских кровей, и ныне спешит уведомить миссис Лейси, что вскоре у того появится вакантное место. Не в офисе, как он рассчитывал, но в торговом зале большого универмага, которым владеет и управляет этот джентльмен. «Однако», — добавил отец Флуд, — он уверен, что стоит Ильш хорошо показать себя на первой работе, как перед ней откроется масса возможностей. Ему удалось, также сообщал он, собрать положенные документы, которые удовлетворят посольство, что в наши дни не очень легко, а кроме того, он уверен, что сможет подыскать для Ильш достойное жилье рядом с церковью и неподалеку от работы. Прочитав письмо, мать передала листок младшей дочери. Роуз к этому времени уже ушла на службу. В кухне повисло молчание. «Он кажется очень чистосердечным человеком», — наконец сказала мать. «В этом ему не откажешь». Элиш еще раз перечитала фразу о торговом зале. По-видимому, ей предстоит работать за прилавком. О том, сколько она будет получать и где возьмет деньги на билет, отец Флуд ничего не написал. Вместо этого он предложил ей обратиться в американское посольство в Дублине и в точности выяснить, какие документы необходимо собрать перед поездкой. Пока она читала и перечитывала письмо, мать, не глядя на нее, молча бродила по кухне. Элиш сидела за столом и тоже молчала, прикидывая, сколько пройдет времени, прежде чем мать повернется к ней и что-нибудь скажет. И решила, что будет просто сидеть и ждать, зная, что занять себя на кухне матери сейчас нечем. Она придумывает себе занятия, понимала Элиш, лишь бы не смотреть на нее. В конце концов мать вздохнула и все-таки произнесла: «Подержи письмо у себя, покажем его Роуз, когда она вернется». В следующей неделе Роуз удалось организовать все необходимое. Она сумела даже обаять по телефону какую-то персону из американского посольства в Дублине, и та прислала нужные анкеты, список врачей, обладавших правом выдать официальное заключение о состоянии здоровья Элиш, и перечень других потребных посольству бумаг, а именно предложение конкретной работы, которую Элиш сможет выполнять благодаря ее уникальной квалификации, гарантийные обязательства финансовой поддержки, ожидающие ее по приезде, и определенное количество персональных рекомендаций. Отец Флуд прислал официальное обещание финансировать Элиш, обеспечить ей пристанище, равно как и проследить за ее общим и денежным благополучием. Кроме того, от Барточи и компания, Бруклин, Фултон-стрит, прибыло письмо на фирменном бланке, предлагавшее Элиш постоянную работу в расположенном по тому же адресу большом магазине и упоминавшее ее опытности и мастерстве по части ведения бухгалтерского учета. Письмо было подписано Лорой Фортини. Почерк у нее, отметила Элиш, был отчетливый и красивый, да и сама светло-голубая бумага с оттисненным над названием фирмы изображением большого здания казалась более тяжелой, дорогой и многообещающей, чем любой бланк, виденный Элиш до той поры. Было решено, что проезд до Нью-Йорка оплатит ее живущие в Бирмингеме братья. Роуз даст деньги, на которые она поживет, осваиваясь на новом месте. Элиш уведомила о своей новости подруг, попросив ничего никому не рассказывать, понимая, впрочем, что кто-то из коллег Роуз наверняка слышал ее телефонные переговоры с Дублином. Да и маме, несомненно, не удастся сохранить все в тайне. И потому надумала сходить к мисс Келли и рассказать ей о предстоящих переменах, пока та не услышала от них от кого-то еще. Самое правильное, решила Элиш, сходить в лавку в будний день, когда торговля идет не слишком бойко.